А вот в 1955-56 годах массово освобождается 58-я, а бытовики остаются в лагере. Что они испытывают? Ощущение справедливости, что многострадальная статья после 40 лет непрерывных гонений наконец помилована? Нет, повсеместную зависть. Я много писем таких получил в 1963 году. Освободили врагов, которые не нам, уголовникам, чета. А мы сидим. За что? Еще ты постоянно сжат страхом. Утерять и тот жалкий уровень, на котором ты держишься. Утерять твою еще не самую тяжелую работу. Загреметь на этап, попасть в зону усиленного режима. А еще тебя бьют, если ты слабее всех, или ты бьешь того, кто слабее тебя. Это ли не растление? «Душевным лишаем», — называет старый лагерник Рубайло, — это быстрое запаршивление человека под внешним давлением. В этих злобных чувствах и напряженных мелочных расчетах когда же и на чем тебе возвыситься? Чехов еще и до наших ИТЛ разглядел и назвал растление на Сахалине. Он пишет верно. Пороки арестантов от их подневольности, порабощения, страха и постоянного голода. Пороки эти — лживость, лукавство, трусость, малодушие, наушничество, воровство. Опыт показал каторжному, что в борьбе за существование обман — самое надежное средство. Не десятирицу ли все это и у нас? Так впору не возражать, не защищать мнимое какое-то лагерное возвышение, а описать сотни, тысячи случаев подлинного растления, приводить примеры, как никто не может устоять против лагерной философии, выраженной джесказганским Яшкой-нарядчиком. Чем больше делаешь людям гадости, тем больше тебя будут уважать. Рассказать, как недавние солдаты-фронтовики, Краслак, 1942 год, лишь чуть заглотнув блатного воздуха, потянулись и сами жучковать, литовцев прихватывать, и на их продуктах и вещах поправляться самим, а вы хоть пропадите, зеленые. Как начинали хилять за вора некоторые власовцы, убедясь, что только так в лагере и проживешь. О том доценте литературы, который стал блатным паханом. Удивиться, как заразлива эта лагерная идеология на примере Чульпенева. Чульпенев выдержал 7 лет общего лесоповала, стал знаменитым лесорубом, но попал в больницу со сломанной ногой, а после нее предложили ему поработать нарядчиком. Никакой в этом не было ему необходимости. 2,5 оставшихся года он уже уверенно мог дотянуть лесорубом. Начальство с ним носилось. Но как уклониться от соблазна? Ведь по лагерной философии «дают, бери». И Чульпенев идет в нарядчики. Всего-то на 6 месяцев, самых беспокойных, темных, тревожных в своем сроке. И вот срок миновал давно, и о соснах он рассказывает с простодушной улыбкой, но камень на сердце лежит. Как умер от его довода 2-метровый латыш, капитан дальнего плавания. Да он ли один? До какого душевного лишая можно довести лагерников сознательным наускиванием друг на друга? В Уншлаге в 1950-м. Уже тронутые в рассудке Мойсевайте, но по-прежнему водимая конвоем на работу, не замечая оцепления, пошла к маме. Ее схватили, у вахты привязали к столбу и объявили, что за побег весь лагерь лишается ближайшего воскресенья. Обычный прием. Так возвращавшиеся с работы бригады плевали в привязанную. «Кто и бил, из-за тебя, сволочи, выходного не будет». Мойсевайте блаженно улыбалась. А сколько растления вносит то демократическое и прогрессивное самоокарауливание, а по-нашему самоохрана, еще в 1918 году провозглашенное. Ведь это одно из главных русел лагерного растления — позвать арестанта в самоохрану. Ты пал, ты наказан, ты вырван из жизни, но хочешь быть не на самом низу? Хочешь еще над кем-то выситься с винтовкой, над братом своим? На, держи, а побежит — стреляй. Мы тебя даже товарищем будем звать, мы тебе красноармейский паек. И гордится, и холопски сжимает ложе, и стреляет, и строже еще, чем чисто вольные охранники. Как угадать, у властей тут действительно курослепая вера в социальную самодеятельность или ледяной презрительный расчет на самые низкие человеческие чувства? Да ведь не только самоохрана, и самонадзор, и самоугнетение, вплоть до начальников ОЛПов, все были из зэков в 30-е годы, и заведующий транспортом, и заведующий производством. А как же иначе, если 37 чекистов на 100 тысяч зэков Беломорканала? Да оперуполномоченные, и те были из зэков. Дальше в самодеятельности уже и идти некуда. Сами над собой следствие вели. Сами против себя стукачей заводили. Да-да. Но я этих бесчисленных случаев растления не стану рассматривать здесь. Они всем известны. Их уже описывали и будут. Довольно с меня признать их. Это общее направление. Это закономерность. Зачем о каждом доме повторять, а в мороз его выхолаживает? Удивительнее заметить, что есть дома, которые и в мороз держат тепло. Шалама говорит: духовно обеднены все, кто сидел в лагерях. А я как вспомню или как встречу бывшего зэка, так личность. Шаламов и сам в другом месте пишет: ведь не стану же я доносить на других. Ведь не стану же я бригадиром, чтобы заставлять работать других. А от чего это, Варлам Тихонович? Почему это вы вдруг не станете стукачом или бригадиром, раз никто в лагере не может избежать этой наклонной горки растления? Раз правда и ложь, родные сестры. Значит, за какой-то сук вы уцепились, в какой-то камень вы упнулись и дальше не поползли? Может, злоба все-таки не самое долговечное чувство? Своей личностью и своими стихами не опровергаете ли вы собственную концепцию? А как сохраняются в лагере, уж мы прикасались не раз, истые религиозные люди? На протяжении этой книги мы уже замечали их уверенное шествие через архипелаг, какой-то молчаливый крестный ход с невидимыми свечами. Как от пулемета падают среди них, и следующие заступают, и опять идут, твердость, невиданная в 20 веке. И как нисколько это не картинно, без декламации. Вот какая-нибудь тетя Дуся Чмиль, круглолицая, спокойная, совсем неграмотная старушка, окликает конвой. «Чмиль! Статьи!» Она мягко, незлобиво отвечает: «Да что ты, батюшка, спрашиваешь? Там же написано, я всех не помню. У нее букет из пунктов 58-й. Срок!» — вздыхает тетя Дуся. Она не потому так сбивчиво отвечает, чтоб досадить конвою. Она простодушно задумывается над этим вопросом. Срок. Да разве людям дано знать сроки? Какой срок? Пока Бог грехи отпустит, по то ли сидеть буду. Дура ты, дура, смеется конвой. 15 лет тебе, и все отсидишь, еще, может, и больше. Но проходит 2,5 года ее срока, никуда она не пишет, и вдруг бумажка освободить. Как не позавидовать этим людям? Разве обстановка к ним благоприятнее? Едва ли. Известно, что монашек только и держали с проститутками и блатными на штрафных олпах. А между тем, кто из верующих растлился? Умирали, да, но не растлились. А как объяснить, что некоторые шаткие люди именно в лагере обратились к вере, укрепились ею и выжили нерастленными? И многие еще, разрозненные и незаметные, переживают свой урочный поворот и не ошибаются в выборе. Те, кто успевают заметить, что не им одним худо, но рядом еще хуже, еще тяжелей. А все, кто под угрозой штрафной зоны и нового срока отказались стать стукачами? Как вообще объяснить Григория Ивановича Григорьева, почвоведа, ученый, добровольно пошел в 1941 году в народное ополчение? Дальше известно плен под Вязьмою. Весь плен немецкий провел в лагере. Дальше известно, посажен у нас. Десятка. Я познакомился с ним зимою на общих работах в Экибастузе. Прямота так и светилась из его крупных, спокойных глаз. Какая-то несгибаемая прямота. Этот человек никогда не умел духовно гнуться и в лагере не согнулся. Хотя из 10 лет только 2 работал по специальности и почти весь срок не получал посылок. Со всех сторон в него внедряли лагерную философию, лагерное тление, но он не способился усвоить. В кемеровских лагерях антибес. Его напорно вербовал опер. Григорьев ответил вполне откровенно: «Мне противно с вами разговаривать. Найдется у вас много охотников и без меня. На карачках приползешь, сволочь. Да лучше на первом суку повешусь». И послан был на штрафной. Вынес там 1/2 года. Да что? Он делал ошибки, еще более непростительные. Попав на сельхозкомандировку, он отказался от предложенного, как почвоведу, бригадирства. С усердием же полол и косил. Да еще глупей. В Экибастузе, на каменном карьере, он отказался быть учетчиком лишь по той причине, что пришлось бы для работяг приписывать тухту, за которую потом, очнувшись, будет расплачиваться. Да еще будет ли вечно пьяный вольный десятник? И пошел ломать камень. Чудовищная, неестественная его честность была такова, что, ходя с бригадой овощехранилища на переработку картошки, он не воровал ее там, хотя все воровали. Будучи устроен в привилегированной бригаде мехмастерских у приборов насосной станции, покинул это место лишь потому, что отказался стирать носки вольному холостому прорабу Трейвишу. Уговаривали бригадники: «Да не все ли равно тебе, какую работу делать?» «Нет, оказывается, не все равно». Сколько раз избирал он худший и тяжелый жребий, только бы не искривиться душой. И не искривился ничуть, я этому свидетель. Больше того, по удивительному влиянию светлого непорочного духа человека на его тело, теперь в такое влияние совсем не верят, не понимают, организм уже не молодого, близ 50 лет, Григория Ивановича в лагере укреплялся. У него совсем исчез прежний суставной ревматизм, а после перенесенного тифа он стал особенно здоров. Зимой ходил в бумажных мешках, проделывая в них дырки для головы и рук, и не простужался. Так не вернее ли будет сказать, что никакой лагерь не может растлить тех, у кого есть устоявшееся ядро, а не та жалкая идеология «человек создан для счастья», выбиваемая первым ударом нарядчикова дрына? Растлеваются в лагере те, кто до лагеря не обогащен был никакой нравственностью, никаким духовным воспитанием. Случай вовсе не теоретический. За советское 50-летие таких-то и выросли миллионы. Растлеваются в лагере те, кто уже и на воле растлевался, и был к тому подготовлен, потому что и на воле растлеваются, да отменней лагерников иногда. Тот конвойный офицер, который велел привязать Моиссевайте к столбу для глумления, он не больше растлен, чем плевавшие лагерники. И уже заодно. А все ли из бригад в нее плевали? Может, из бригады лишь по два человека. Да, наверное, так. Татьяна Фалики пишет. Наблюдения за людьми убедили меня, что не мог человек стать подлецом в лагере, если не был им до него. Если человек в лагере круто подлеет, так, может быть, он не подлеет, а открывается в нем его внутреннее подлое, чему раньше просто не было нужды. Войченко считает так. В лагере бытие не определяло сознание, наоборот, от сознания и неотвратимой веры в человеческую сущность зависело, сделаться тебе животным или остаться человеком. Крутое, решительное заявление. Но не он один так думает. Художник Ивашов Мусатов с горячностью доказывает то же. Да, лагерное растление было массовым. Но не только потому, что ужасны были лагеря, а потому еще, что мы, советские люди, ступали на почву архипелага духовно безоружными, давно готовыми к растлению, еще на воле тронутые им, и уши развешивали слушать от старых лагерников, как надо в лагере жить. А как надо жить и как умереть, мы обязаны знать и без всякого лагеря.